Веренс попытался представить мир так, как представляла его матушка, и тут до него дошло. Эмпатии! Правильно, у эльфов ее совсем нет. Даже охотник, хороший охотник, сочувствует дичи. Только так он может стать хорошим охотником. Но эльфы ведут себя по-другому. Они смеются над жестокостью, не понимают, что такое пощада. Не понимают, что у других, кроме них самих, могут быть чувства. О, эльфы очень много смеются, особенно если поймают заблудившегося человека, тролля или гнома. Возможно, тролли сделаны из камня, ваше величество. Однако по сравнению с эльфами, они наши братья. Я имею в виду братья по разуму. Но почему я всего этого не знаю? Очарование, чары. Эльфы красивы. У них есть... Она буквально выплюнула это слово «стиль». Красота, грациозность. А это очень важно. Если бы кошки были похожи на жаб, мы бы очень быстро поняли, какими мерзкими, жестокими существами они на самом деле являются. Стиль. Вот что люди помнят. Они помнят очарование. А все остальное, все соответствующее истине, становится сказками старых кумушек. Маград об этом ничего не говорила. Матушка замялась. «Маград многого не знает об эльфах», — сказала она наконец. «Ха, ее даже и молодой кумушкой не назовешь. В наше время эльфов не часто поминают. Да и говорить о них небезопасно. Будет лучше, если все забудут о них». «Они приходят, когда их зовут. Но не кричат «ау», зовут мысленно. Достаточно лишь захотеть, чтобы они очутились рядом, и...» Веренс замахал руками. «Похоже, от феодальной системы мы перешли к монархии, а ее я еще не изучал», — воскликнул он. «Я окончательно запутался и ничего не понимаю». «А тебе и не нужно ничего понимать. Ты король. Послушай, ты знаешь о слабых местах в этом мире? О тех местах, где наш мир соединяется с другими мирами?» «Нет». «Одно из них находится рядом, на Вересковой пустоши. Поэтому там стоят плясуны. Они служат стеной». «А-а-а!» «Но иногда барьер между мирами становится ненадежным, понимаешь? Это приходит и уходит, как с приливами. Именно тогда и начинают появляться круги». «А-а-а!» «И если люди поведут себя глупо, даже плясунам не удастся удержать ворота закрытыми, потому что там, где мир очень тонок, одна неверная мысль способна установить прочную связь». «А-а-а!» К вящему облегчению Веренса матушка заговорила о более понятных вещах. «И главное сейчас не сглупить». Наконец-то ему удалось внести некий вклад в протекающую беседу. «Да, ни в коем случае нельзя звать их, привлекать их». «А, и что мне делать?» «Просто продолжай править. Я думаю, нам ничто не угрожает. Проникнуть сюда они не смогут. Девчонок я остановила, так что каналов больше не будет. Ты, главное, держи этого типчика под замком и ничего не говори Маград. Зачем ее беспокоить по пустякам, правильно? А за камнями я прослежу». Матушка зловеще потерла руки. «Что ж, похоже, я совсем разобралась». Вдруг она мигнула и ущипнула себя за нос. «Что это я только что сказала?» — спросила она. «Ты только что сказала, что, похоже, совсем разобралась», — подсказал король. Некоторое время матушка-ветровоск недоуменно моргала. «Ну да, все правильно», — наконец кивнула она. «Именно это я и сказала». «Да. И я нахожусь в замке, верно?» «Да». «С тобой все в порядке, матушка-ветровоск?» — спросил король несколько встревоженным голосом. «Чудесно. Просто чудесно. В замке. А дети в порядке?» «Не понял». Она снова заморгала. «Что?» «Ты скверно выглядишь». Матушка скривилась и покачала головой. «Да, замок. Я — это я, а ты — это ты. Гита наверху с Маград. Все правильно». Она посмотрела на короля. «Просто немного переутомилась. Не о чем волноваться. Совсем не о чем беспокоиться». Нянюшка Яг с некоторым сомнением во взгляде наблюдала за приготовлениями Маград.